ненависть двух, в общем-то, не злых и не глупых женщин раздувалась с каждым днем все больше, заполняла пространство маленькой двухкомнатной квартиры, не давала дышать тихому инженеру. Он любил обеих, ничего не мог поделать и умер от инфаркта в 30 лет. Обе, мать и жена, знали, что у него слабое сердце. И обе потом еще несколько месяцев пытались добить друг друга взаимными обвинениями. Это ты его довела. С тех пор страстью Анжелы стал поиск сироты, круглого сироты, чтобы ни матери, ни отца, никаких тети и дядей. Задача оказалась нелегкой. Если попадались круглые сироты мужского пола, то что-то обязательно было не так. Либо возраст не подходил, либо внешность и характер. Иногда отпугивало слишком уж безоглядное пьянство, иногда чересчур уголовная биография. Бывало, что все подходило. Однако в последний момент появлялась жена сироты и уводила его за руку от Анжелы. Приглядевшись к красивому одинокому автомеханику Саше Сергееву, который посещал психдиспансер исключительно с одной целью – снять диагноз, прочитав внимательно его учетную карту, Анжела поняла – это то, что ей нужно. Саша оказался сиротой с рождения. Мать умерла во время родов. Больше никаких родственников не было. Жены и детей тоже не было. Что касается диагноза, то Анжела, проработавшая к этому времени в психдиспансере 8 лет, поняла – его вполне можно снять. Но просто так этого никто не сделает. Саша совал врачам взятки неправильно, бестолково. Он не знал, как и кому, а главное, сколько. Анжела знала. Диагноз был снят. Саша получил водительские права, они с Анжелой стали жить вместе. Несмотря на продолжительные счастливые запои, водка все-таки не была главным делом Сашиной жизни. Она оставалась для него чем-то вроде хобби, а самым главным, заветным, трепетно любимым делом были для него машины. Серебристый Форд, матово сверкающий, летящий как птица, над ухабами и грязью подмосковных дорог, стал для Саши хрустальной мечтой. Форд собственный, родной, снился ему ночами и не давал спиваться окончательно. У Саши был «Жигуль», ладненькая, чистенькая, выхоленная шестерочка. А Форд только снился. Он знал, что никогда столько денег сразу не сумеет заработать. «Воруй», — говорила Анжела, — «не будь дураком. Все, кто ездит в Фордах, воруют». Саша рад бы воровать, но как-то не получалось. Во-первых, было страшно. Во-вторых, хотелось рискнуть сразу по-крупному. Не обидно, если попадешься. От грустных размышлений Саша уходил в запой. А потом из него выходил, с отвращением говорил себе, что это в последний раз. У запойных алкоголиков не бывает фордов. Чтобы успешно по-крупному воровать, надо иметь трезвую ясную голову. А если пьешь, то остается только работать. Платят на станции техобслуживания, конечно, неплохо. Однако в наше время настоящие серьезные деньги за работу не получает никто. В трезвые дни Саша прислушивался к разговорам своих клиентов, среди которых попадались владельцы и Фордов, и Мерседесов, и других хороших машин. Из этих разговоров Саша понимал, чем круче у человека тачка, тем меньше он работает в прямом и общепринятом смысле этого слова. Эта странная закономерность жгла ему сердце и заставляла уходить в очередной запой. Он тоже хотел, как они, получать свои деньги не за работу, а брать сколько нужно. Но они его в свой круг не приглашали. В одиночку он даже не знал, с чего начать красивую иномарочную жизнь. А общество мытищинских братков-блатарей его не устраивало. Блатари пили еще крепче, чем он, жили грязно, рисково, а главное, страшно мало. В общем, мыслей в голове у Саши было много, но толку от них никакого. И вот однажды появился в его квартире в Мытищах старый друг еще с детских интернатских времен, Колька Козлов, сквозняк. Саша был привязан к нему всей душой. С годами детская преданность не остыла. Он страшно обрадовался Кольке. Не знал, куда посадить и чем угостить. Сквозняк не пил, не курил, о себе ничего не рассказывал. Но Саша почуял. Внутренней силы в Коле Козлове не убавилось с годами. Наоборот, Коля стал таким крутым, что даже жутковато. Нет, часов Rolex, перстней с бриллиантами, золотых цепей и малинового пиджака на нем не было. В Мытищу он прикатил на Ниве, добротный, но скромный. «Про кого из наших что знаешь?» — спросил Сквозняк. «Кто в психушке гниет, кто сгнил уже?» — пожал плечами Саша. «Не знаю и знать не хочу. У меня своя жизнь». «Про Толяна Чувелева ничего не слышал?» — спросил Коля. «Только в ПТУ пошел, на слесаря, после 8 класса. С тех пор не виделись». «Понятно», — кивнул Сквозняк. «А ты?» — спросил Саша. «Ты как сам-то?» «Нормально». «Слыхал я кое-что про Сквозняка. Однако думал, не ты это». «А что слыхал? От кого?» — спросил Коля равнодушно. — От клиентов своих. У меня есть серьезные клиенты. Иногда кое-какие разговоры мелькают. Вот как-то и говорили, что, мол, есть такой Сквозняк. Совсем отмороженный, совсем. Очень уважительно говорили. Но я думал, не ты. Просто кликуха совпала. — А теперь что думаешь? — тихо спросил Коля. — Теперь вижу ты. Точно ты. Анжела давно ушла спать, уже светало. Они все сидели вдвоем на маленькой кухне. Саша пил водку, Коля — апельсиновый сок с минералкой. «Возьми меня в дело», — попросил Саша. «Я Форд хочу. Серебристый, последнюю модель. Рекламу видел по ящику. Вот я такой хочу». «Возьму. Но не сейчас. Сиди тихо, пей меньше, не высовывайся. Не светись перед ментовкой, на мелочевке не срывайся, и будет тебе Форд. Потерпи». Коля переночевал у них тогда, уехал утром. Саша стоял на балконе и глядел вслед синей Ниве. Ему почудилось, что сверкнуло вдали за бледным мытищинским горизонтом серебристое крыло сказочного, легкого, как ласточка, Форда. Прошел год, потом два. Коля Сквозняк иногда появлялся, ночевал, пил свой сок с минералкой, говорил «жди». Ждать становилось все труднее. «Кинет он тебя», — вздыхала Анжела. «Он крутой, а ты кто? Лучше воруй по-тихому, как все люди. Водку не пей, скопишь на свой Форд, а этот тебя кинет». «Молчи, дура», — рявкал на нее Саша. «За Кольку горло перегрызу». Сейчас за второй кружкой крепчайшего сладкого чая Саша потихоньку отходил от похмелья. В голове прояснилось, мысли зашевелились, медленно, лениво. А вдруг и правда кинет Колька? Надо бы что-то придумать, пока дождешься. Он ведь сам в розыске, Колька-то. Вот возьмут его и все. Прощай, сказочная птица, серебряный Форд. И тут в дверь позвонили. «Кого это черт принес?» Анжела зевнула и прошлепала в прихожую открывать. Через минуту перед Сашей Сергеевым стоял Коля Сквозняк с собственной персоной. Проверка показала, что убитая 3 года назад Марина Веденеева действительно была женой того самого Веденеева Евгения Борисовича, который учился вместе с Зелинским на одном курсе. Потом они занимались совместным бизнесом, дружили. Но представь, муж в командировке, а близкий друг семьи слаб по части женского пола. И сама красотка сдержанностью не отличалась. Конечно, не тем будут помянуты оба. Мальцев вздохнул. В показаниях мужа об этом ни слова. Но он не знал. Его не хотели огорчать всякие общие знакомые. Мог Зелинский той ночью побывать у Веденеевых дома? Запросто. мог как-то случайно пересечься с бандой и со сквозняком лично? Мог, кивнул Уваров. Но уже не запросто. Нет, Гоша, это слишком невероятно. Сквозняк бы убрал сразу свидетеля, сразу, а не через 3 года. А если он только через 3 года узнал, что остался свидетель? Ведь всех убрать невозможно. Нет, свидетелем ограбления и убийства Зеленский, конечно, не был. Но просто на лестнице столкнулись, во дворе. Знаешь, человеческая память так устроена, что случайная деталь, мелькнувшее лицо, могут врезаться накрепко на многие годы, если это связано с потрясением. Да, задумчиво произнес Уваров. Когда убивают жену твоего близкого друга, это потрясение или нет? Если друг был в командировке, а ты зашел в гости скрасить одиночество его жены, да еще ночью, той же ночью, тогда да, безусловно, потрясение. На всю жизнь. А потом, через 3 года, случайные встречи. Интересно, усмехнулся Мальцев. Когда Зеленский там побывал, до или после? Да и побывал ли вообще? Мы с тобой уже не узнаем. Никто не узнает. Но это не важно. Хотя, конечно, Гоша, конструкция с Зеленским получается у нас с тобой очень хлипкая. Дунишь и развалится, как карточный домик. Ладно, с переводчицей Верой Салтыковой я, пожалуй, встречусь сам. Прямо сегодня к ней и отправлюсь. Это ведь должен был сделать следователь Гусько. Но не сделал, поленился. И тут затренькал сотовый телефон прямо в руках у Уварова. «Товарищ майор, звоночек есть интересный к объекту», — услышал Юрий в трубке голос младшего лейтенанта Васи Зорькина. «Только что записали. Вот послушайте». В трубке раздалось пощелкивание, тихий писк перематываемой пленки, потом далекий хриплый голос. «Это я, Толян. Встретиться надо, срочно!» «Коля!» — голос Чувилева звучал удивленно и растерянно. «Что случилось? Я жду, а ты не звонишь?» «Вот звоню. Ладно, времени мало. На Луговую приезжай, за Лобней. Там магазин у станции, по правую руку, если от Москвы. Через 2 часа за магазином». Едва слышный щелчок, потом частые гудки. «Зорькин, ты здесь?» — хрипло спросил Уваров. «Здесь, товарищ майор». «Откуда был звонок?» «Из автомата на Пушкинской, у кинотеатра «Россия».» Уваров захлопнул крышку радиотелефона. «Вот так, Гоша, не нужны ему кулебяки и огурчики. Не пойдет он в ресторан». «Ну, проходите, проходите, молодые люди, милости прошу». Семен Израилевич Кац, высокий сухощавый старик с буйной белоснежной шевелюрой, обнял Антона, а Вере галантно поцеловал руку. Известный всей Москве адвокат жил скромно. Двухкомнатная квартира в старом послевоенном доме на проспекте Мира вовсе не сверкала роскошью. Добротная простая мебель, сделанная на заказ. Ни антиквариата, ни картин на стенах, только семейные фотографии в рамках. Львиную долю своих солидных сбережений Семен Израилевич переправил в Париж, где жила его единственная, нежно любимая дочь Машенька с мужем-французом и 2 сыновьями. Туда же Кац собирался переехать сам, но все медлил. Не нравился ему Париж. Казался холодным и надменным. В Москве он скучал по дочери и по внукам. В Париже тосковал по Москве. Весь мой огромный печальный опыт не помогает решить одного простого противоречия, говорил старик. Я хочу умереть на родине, но не в одиночестве, а чтобы рядом были внуки. Однако это невозможно. Умираю, живу то в Москве, то в Париже. Многие думали, что старик совсем отошел от дел, занят лишь семейными проблемами и мемуарами. Кац давно не брался ни за какие процессы, а консультации давал крайне редко. Но мало кто знал, что старый адвокат владеет самой свежей информацией об уголовной жизни не только Москвы и России, но и зарубежья, ближнего и дальнего. Каким образом он собирает и, главное, где хранит эту информацию, не знал никто. с покойным отцом Антона, полковником КГБ Владимиром Николаевичем Курбатовым, старого адвоката связывали давние приятельские отношения. Они были знакомы больше 30 лет, и за эти годы успели оказать друг другу множество мелких и крупных услуг. Семен Израилевич почти сразу узнал о гибели Дениса Курбатова, причем не от Антона и не от Ксении Анатольевны, а из каких-то своих источников. Его сочувствие было искренним. Он спрашивал по телефону, не нужна ли помощь. Антон поблагодарил и отказался. Это было 10 дней назад. А вчера вечером Антон спросил старика, когда к нему можно подъехать. Кац ответил, что всегда рад его видеть. Антон попросил разрешения прийти с дамой. Старик хмыкнул и сказал, это тем более приятно. Он провел их в комнату, усадил в кресло у журнального столика, сам сел напротив. «Ну что, Антоша, ты ведь наверняка по делу. Сейчас никто просто так в гости не ходит, особенно к старикам, да еще рано утром». «Да», — искренне признался Антон, — «я по делу». «Только не сразу, ладно? Я еще не совсем проснулся. Отвык, знаешь ли, заниматься делами с раннего утра. Скажи, как мама? Опомнилась немного? Сколько бедной девочке пришлось пережить? Сначала Володина нелепая смерть, теперь вот Дениска. Подумать страшно. Для меня твоя мама до сих пор девочка Ксюша с музыкальными пальчиками». «С мамой сейчас трудно», — признался Антон. «Боюсь, придется показать ее психиатру». «Не тяни с этим. У меня есть хороший специалист. Бедная Ксюша, такая была красавица. А что, нашли убийцу? Есть какие-нибудь новости из Праги?» «Нет, собственно, я об этом и хотел с вами поговорить». «Антоша», — старик покачал головой, — «об этом мы говорить не станем. Ты знаешь, я от дела отошел. Дениса не вернешь. А тебе лучше держаться подальше от сыщицких проблем. Убийство — дело сыщиков, а не родственников». «Я не собираюсь искать убийцу», — тихо сказал Антон. «Ну и молодец», — улыбнулся старик. «Давайте мы с вами, молодые люди, чаю выпьем. Или кофе. Вы успели позавтракать?» «Лично я не успел. Мне будет очень приятно позавтракать в вашей компании. Антоша, мы с тобой пойдем на кухню, займемся стряпней, как настоящие мужчины. А вы, Верочка, отдохните». «Спасибо», — улыбнулась Вера. «Может, я все-таки помогу вам с завтраком?» «Ни в коем случае. Женщин нельзя близко подпускать к плите. У меня есть помощница по хозяйству, милейшая дама. Но гренки у нее непременно подгорают, мясо получается жестким, рыба крошится и теряет сок, а кофе всегда убегает». Оставшись одна в уютной чужой комнате, в огромном мягком кресле, Вера на несколько минут закрыла глаза. Она почти не спала этой ночью. Пыталась заглушить тяжелый, тошный страх механической работы над переводом. Но самые простые слова вдруг теряли смысл. Она тупо смотрела на экран компьютера и думала только об одном. Почему она, Вера Салтыкова, уже не юная, и, в общем, совсем не глупая женщина, дала себя обмануть, использовать в качестве наживки подсадной утки или кого там еще? Ей нагло, сознательно врали, каждый день, каждую секунду. И ведь чувствовала она какой-то тайный подвох. Чувствовала, но врала себе. Нет, он хороший, у него просто было тяжелое детство. Вера так легко оправдывала других, но теперь надо было как-то оправдываться перед самой собой, и она не могла. Да, банальная, старая, как мир, женская потребность быть любимой. Это вполне понятно. Да, сложный многолетний роман со Стасом, усталость от одиночества, и это понятно. Но в итоге Вера дала себя втянуть в чужую, грязную и совершенно непонятную игру. Не только себя, но еще маму, Соню, Стаса. Чем больше она думала, и бессонной ночью, и сейчас утром, как бы на свежую голову, тем меньше верила, что Стаса убила его жена. Если эта женщина по имени Инна хотела завладеть квартирой, она не стала бы вот так открыто и бесхитростно избавляться от мужа. Ну, предположим, напилась. Можно представить очень пьяную и разъяренную женщину, которая в пылу семейного скандала запускает мужа утюгом, сковородкой или хватается за нож. Но представить, как пьяная женщина крадется ночью и всаживает нож в спящего мужа? Нет, так не бывает. Надо позвонить этому Завьялову прямо сегодня, узнать телефон следователя. Стас где-то видел Федора и сказал об этом. Стас, как нормальный человек, пытался вспомнить, где и когда они могли встречаться раньше. Стасу было интересно, за кого Вера собирается замуж. Он сказал: «Это важно, я обязательно вспомню». Федор вошел в комнату в тот момент, когда Стас задал простой вопрос: «Как вы с ним познакомились?» Федор вполне мог стоять под дверью и слышать весь их разговор. Даже если он сам не помнил, где они встречались раньше, ему уж, конечно, не надо было, чтобы это вспомнил Стас. Пора связаться со следователем и вообще с милицией. Хватит. «Верочка, вам чай или кофе?» Антон заглянул в комнату. Вера вздрогнула и открыла глаза. «Мне кофе, если можно, покрепче». Антон кивнул и вернулся на кухню. «Между прочим, очаровательная барышня», — говорил Семен Израилевич, нарезая сыр специальным ножом тончайшими прозрачными ломтиками. «У тебя с ней как, всерьез? Или как всегда?» Антон удивленно взглянул на старика. «Семен Израилевич, у меня с ней вообще ничего. Мы пришли по делу. Так получилось, что мы оба, не будучи знакомы, вляпались в одну скверную историю. Сначала вляпались, а потом уж познакомились». «Ну вот, я всегда говорил, нет худа без добра», — хмыкнул старик. «Достань-ка там ветчинку из холодильника». «Нет, вот резать я буду сам. Ты пока что зеленью займись». Антон уже в который раз пытался завести разговор о том, ради чего пришел к старику, но все не получалось. Семен Израилевич был так поглощен приготовлением завтрака, что, казалось, все прочее пролетает мимо его ушей. Стоя у раковины с пышным пучком укропа в руках, Антон сделал еще одну попытку. «Семен Израилевич, я хочу вам показать фотографию. Возможно, в вашем архиве...» «Подожди!» — поморщился старик. «Какой архив? Нет у меня никакого архива. И вообще такие вещи не обсуждаются на голодный желудок. Я уже понял, что у тебя важный разговор. Но давай сначала позавтракаем спокойно. Ты же знаешь, я не могу говорить о делах натощак. Если я не позавтракаю, у меня между нами, мальчиками, будет громко и неприлично бурчать в животе. Это отвлекает и не дает сосредоточиться. И перед барышней неловко». «Да, барышня прелесть. Есть в ней что-то такое. Знаешь, когда она вошла, я сразу вспомнил полотна старых мастеров. Голландская школа, эпоха Возрождения». Наконец завтрак был готов. Семен Израилевич постелил на стол белую скатерть. Не спеша, со знанием дела расставил тарелки, разложил приборы. «Молодые люди, я понимаю, у вас серьезные неприятности», — сказал он, когда они уселись за стол. «Но не стоит думать о них во время еды. Аппетит лучше не станет, а неприятностей не убавится. Верочка, этой кофейной чашке 100 лет. Он поставил перед Верой тончайшую, почти прозрачную фарфоровую чашку. «Мой дедушка вез сервиз из Китая в 97-м году. В 897-м. Он добирался до Москвы почти месяц. Во Владивостоке у него украли все деньги, много было приключений. И в Москву он привез черепки вместо сервиза. Только одна чашка уцелела. И прошла эта чашечка 3 войны и революцию, и много чего еще. Но уцелела. Такая хрупкая, почти прозрачная. Вы, Верочка, выпейте из нее кофе. Я не суеверный человек, но она приносит удачу». «Даже страшно держать ее в руках», — улыбнулась Вера. «А вы не бойтесь. Пейте кофе на здоровье». И взбодритесь, взбодритесь!» После завтрака все трое закурили, и Антон достал фотографию. Вера уже видела ее. Антон показал сразу, как только они сели в машину. И все равно взглянула еще раз. Старик осторожно двумя пальцами взял снимок, поднес совсем близко к глазам, долго рассматривал сквозь очки. Потом резко встал и, ни слова не говоря, вышел в другую комнату. Вернулся он минут через пять, сел в кресло и тихо спросил: «Антоша, откуда это у тебя?» Соне очень хотелось мороженого. В ее кошелечке было 5000. В супермаркете на углу продается ее любимое, сливочное, в белом шоколаде с орешками. Оно как раз стоит 4800. Дома никого не было. Надежда Павловна ушла на работу. Верочка отправилась вместе с Курбатовым к какому-то старому адвокату выяснять про Федора. Будет неприятно, если сейчас он заявится собственной персоной. У него есть ужасная манера приходить без звонка. У него вообще все манеры ужасные. Он начнет выспрашивать, где Вера, и чего доброго останется здесь, будет ее ждать. Вдруг Курбатов проводит Веру до квартиры, и тогда Федор все поймет. А может, он уже понял? Бандюга, урка несчастный. А эти тоже хороши в милиции. Когда она заинтересовалась фотографией особо опасного преступника, они даже внимания не обратили, не спросили, а где ты его видела, девочка? Будто и вовсе не хотят ловить. А человека, который застрелил мразь, ловит. Очень старательно ловит. Конечно, хорошего человека поймать проще, чем бандита. В том, что убийца сумасшедшего маньяка человек хороший и поступил совершенно правильно, десятилетняя Соня Логинова не сомневалась ни секунды. Соня надела шорты, футболку, немножко повертелась перед зеркалом, размышляя, оставить ли волосы распущенными или лучше сделать хвост. С распущенными красивей, зато с хвостиком удобнее, не так жарко. На полочке у зеркала она заметила свою любимую заколку, большую, удобную, с нарисованным пятнистым далматинцем. Соня ее без конца теряла, а Надежда Павловна находила. Вот и сейчас нашла, положила у зеркала. Она расчесала волосы, собрала их в толстый хвост на затылке. «Нет, так тоже неплохо. Мама сейчас, наверное, бы сказала, ты вертишься перед зеркалом, как будто на бал собираешься, а всего-то в супермаркет за мороженым. А папа сказал бы, да ладно тебе, она ведь девочка, кому как не ей вертеться перед зеркалом». Когда Соня застегивала сандалии в прихожей, Мотя засуетился, запрыгал вокруг нее. «Я потом тебя возьму», — пообещала она, — «тебя в магазин не пустят. Ты же не согласишься сидеть и ждать меня у двери?» Мотя изо всех сил стал крутить хвостом. Наверное, он хотел сказать, что согласен ждать ее где угодно и сколько угодно, только бы она взяла его с собой. «Ты не расстраивайся, я быстро. А мороженого тебе все равно нельзя». Соня погладила пса по голове. «У тебя от сладкого глаза портятся». Было жаркое ясное утро. Соня побежала через пустой двор. Дети все разъехались. Гулять одной, конечно, скучно. Но все равно лучше, чем сидеть дома в такую погоду. Да еще Федор может прийти в любую минуту. Она вошла в длинную темную арку, отделяющую двор от площади. Сзади послышался шум мотора и грохот тяжелого рока. Соня отошла в сторонку, прижалась к стене арки, чтобы пропустить машину. Темно-вишневый «Жигуль» притормозил рядом с ней. Окна в машине были открыты. Оглушительно орала музыка. За рулем сидел светловолосый, очень бледный мужчина. «Девочка, ты не знаешь, где здесь ближайшая аптека?» — прокричал он, высунувшись из окна. «Сейчас из арки направо через площадь и первый переулок налево», — стала объяснять Соня. «Что? Не слышу!» — мужчина старался перекричать музыку. На заднем сиденье Соня увидела худую, коротко стриженную женщину в майке с открытыми плечами. «Девочка, «Ты не ему, ты мне объясни». Женщина тоже старалась перекричать музыку. «У него сердце прихватило, а я машину водить не умею. Срочно нужен нитроглицерин». «А вы сделаете потише», — сказала Соня. «Что?» — переспросила женщина. «Подожди, не убегай, я выйду. У нас радио заело». Задняя дверца приоткрылась. «Странные какие», — успела подумать Соня. «Такой молодой и уже сердце». Струя жгучего сладковатого газа ударила ей в лицо. Соня хотела крикнуть, но не хватало воздуха. В горле страшно запершило, из глаз брызнули слезы. Она чувствовала, как ее втянули в машину, бросили на заднее сиденье, но тело стало ватным, сопротивляться она уже не могла. Голова закружилась, Соня потеряла сознание. «Только не гони», — сказала женщина. «Нарвемся на гаишников». «Надолго она вырубилась?» — спросил мужчина, нажимая на педаль газа. «Доехать успеем?» «Не хватит, добавим», — успокоила его женщина. Темно-вишневый «Жигуль» выехал из арки на площадь. Через несколько тихих переулков свернул на Садовое кольцо и затерялся в потоке машин. Водитель вел машину очень аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения. Глава 32. «Значит, вы, Верочка, замуж за него собрались?» Семен Израилевич покачал головой. «Ладно, оставим это без комментариев. Антоша, ты мне скажи честно, ты дома не живешь, потому что от милиции прячешься? Что там у тебя за проблемы с налогами?» «Нет, от милиции я не прячусь.